ритм все зовет меня где-то в тьме ночной, будто бы маня светлою мечтой, прорывая мрак, бьется сердцем в такт его верный шаг. И грусть уходит прочь, и как птица ночь душу окрылит, крылья распрямит, и утешит вновь светлая любовь чистою струной. Ритм, будто в жизни суть, мне укажет в мгле верный сердце путь к огненной заре, будто б старый друг ковы снимет с рук его теплый звук. И грусть уходит прочь, и как птица ночь душу окрылит, крылья распрямит, и утешит вновь светлая любовь чистою струной. Ритм, как волшебный свет в глубине души, скажет мне ответ, тайну разрешив, и рассеет дым лучиком своим теплым и родным. И грусть уходит прочь, и как птица ночь душу окрылит, крылья распрямит, и утешит вновь светлая любовь чистою струной. И грусть уходит прочь, и как птица ночь душу окрылит, крылья распрямит, и утешит вновь светлая любовь чистою струной.